Глава 14. «Ну что скажешь, Аврор?» Все никак не могла угомониться Ника, сотый раз делая очередное грациозное па в свадебном платье перед зеркалом. «Красиво, сама же видишь», — улыбнулась я, видя на лице обычно сдержанной, серьезной девушки такую одухотворенность и предвкушение, что даже позавидовала. Ника словно бы светилась изнутри, как в книгах. Настоящая невеста с хэппи-эндом, который только открывает дорогу в светлое будущее. Так и должно быть. Ну, а не слишком помпезно для маленького мероприятия на 15 человек? Ребята не делали большую свадьбу. Решили рационально использовать выделенный на свадьбу бюджет. Вместо того, чтобы звать всю улицу, пригласили самых близких. Зато сняли на выходные номера для всех гостей в наиуютнейшем отельчике на Куршской косе. Там же арендовали и небольшой банкетный зал. Ника сама тщательно продумывала каждую деталь. Красивая церемония и праздник в зале, катание на снегоходах и банька на второй день, так сказать, чтобы прийти в себя. Платье она себе выбрала красивое, но и правда немного вычурное для столь узкого круга гостей. Пышная юбка, корсет-декольте, длинная фата. Но я, конечно, тактично уверяла, что все с ним нормально. Да и правда, все было нормально, потому что главное, чтобы ей самой нравилось. А наше мнение — дело десятое. Продумано, казалось, было все. Культурная программа, время тостов, время конкурсов и расслабленных танцев. Такой уж была Ника, контролировала все и вся. А как же иначе, если она руководила краеведческой библиотекой нашего города? Ей было всего 24, когда предыдущая директор ушла на пенсию и завещала свою должность ей. И что бы вы думали? За полгода Ника смогла не только изыскать средства на протекающую крышу, составить электронную картотеку книг, но и организовать такой интересный интеллектуальный молодежный досуг для школьников и студентов, что еще недавно забытое на задворках прошлого совковое место стало чуть ли не главным местом притяжения подрастающего поколения. Смотрела на ее неуемную энергию, на эти удивительные организаторские способности во всем и вся. Хотела бы даже такому поучиться, но понимала, что это как дар, либо дано от рождения, либо нет. Ника была такой, все у нее было продумано и просчитано. И ведь именно она медлила со свадьбой, руководя процессом ремонта в новой квартире и выплаты ипотеки. Тема эта, судя по всему, для их пары была болезненной. Как-то раз прямолинейная Ника даже вступила в пикировку с Демидом, который без задней мысли подколол их с Димой на тему того, что хорошо, что у них только двушка, а то Ника бы не дала добра на свадьбу до самой старости, пока бы не была выплачена вся ипотека. «Но не у всех отец — директор бурсы. Не все такие упакованные», — едко ответила она, тут же получив в ответ осуждающий взгляд Димы, старавшегося ни с кем никогда не портить отношений и, несмотря на свой грозный, росло-коренастый вид, в буквальном смысле источавший миролюбие в стиле сатьяграхи Махатмы Ганди. Примечание. Известный политический деятель Индии, прославившийся своей ненасильственной борьбой с сатьяграхой. «Дем, ну а что?» — не унималась она. «Ты ж сам понимаешь, что в твоей должности и возрасте для военного своя квартира — непозволительная роскошь. У кого еще есть квартира из ваших? Даже у Романа нет. Хотя кто-кто, а он заслужил со своими боевыми наградами и безукоризненной службой. Он ведь уже кап-2. Примечание. Капитан второго ранга. В свои 33. «Ну, кап-2 же, а не адмирал», — хохотнул Демид. Романа он уважал и даже любил, как мне казалось. Говорил о нем всегда с пиететом, поэтому это замечание сделал просто так, лишь бы отболтаться, а не чтобы уколоть. Ника лишь махнула. «А он и адмиралом станет, вот увидишь». «Да уж, адмиралом Колчаком», — снова хмыкнул Демид. «Лишь бы не закончил, как он, у стенки сырой, вскормленный в неволе орел молодой», процитировал классика. «А если серьезно, Ник, что ты ко мне привязалась? Ну да, папа похлопотал, а я в чем виноват-то? Ничего ни у кого не крал, никого не обманывал. Я тоже вообще-то плачу ипотеку. Мне квартира не в подарок досталась. Вопрос в том, что ты в очереди не стоял. Впрочем, ладно, закрыли тему. Махнула раздраженно и отвернулась. Вот именно, давно пора, вмешался Дима. И если уж на то пошло, зачем Туманову здесь квартира? Он на север волком смотрит, его к себе манит, в родные края. Ему это наша Балтика с ее янтарными дюнами, во! Показал характерный знак у горла. Мне почему-то не нравился их разговор. Я ведь даже не задумывалась о том, как и на каких условиях у Демида в столь раннем возрасте появилась своя квартира, а не служебная, как обычно у молодого офицерского состава бывает. А еще вдруг смутило, что не это меня заинтересовало, а то, что это за награды у Туманова были за такие боевые. Почему-то в голове сразу родилась картинка, словно бы из фильма «Адмирал», а вместо главного героя — Туманов, в идеальной тужурке, отдает приказы матросам. А Колчак ведь тоже любил север. Наверное, они и правда в чем-то похожи. Господи, о чем я только думаю? Откуда я вообще знаю, как выглядит Колчак? По артисту из кино сужу? Да уж, интеллектуальный заряд в стиле Светки. Отогнала глупые мысли, как назойливых мух. Вернулась к настоящему, где Ника у зеркала в белоснежном коконе. Кстати, Аврор, забыла тебе сказать крайне важную вещь. Ты же не против быть у нас свидетельницей? — Чего? — оторопела я. — Странное предложение какое-то. Особенно для Ники, у которой, казалось, вопрос свидетелей был продуман еще до появления Димы в ее жизни. — Моя двоюродная сестра из Иркутска должна была прилететь, но не сможет, ногу сломала. А других не хочу. По разным причинам, но не хочу. — Ну, ладно. Почему нет-то? А свидетель кто? Дема? «Нет, ну ты что?» — возмутилась Ника. «Ты разве не знаешь, это вообще-то плохая примета, чтобы свидетели и свидетельница были парой. Для них самих прежде всего. Счастливы вместе не будут. Поэтому свидетелем будет Туманов. Они как раз из похода с Демидом твоим возвращаются накануне свадьбы, если все по плану. В буквальном смысле с корабля на бал. А Дима? Ну какой Дима? Увольнительную Дима взял, у него же свадьба». Как-никак раз в жизни, тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. Тьфу-тьфу, повторила я и поежилась от холода, глядя на голые плечи Ники в открытом корсетном верхе белого платья снежинки.